Глава 19. 2 марта, воскресенье. С наступлением марта дожди кончились. Небо неприветливое, пронзительно синее в просветах между стремительными облаками, а ночью поднялся кусачий ветер, беснуется на углах, бьется в окна домов. Церковные колокола, словно тоже поддавшись этой внезапной перемене, оглашают округу отчаянным звоном. Им, ржавым визгом, вторит скрипучий флюгер, что вращается под круговертью небес. Анук, играя в своей комнате, напевает песенку о ветре. «Вот снова дует добрый ветер, веселый ветер, мой милый друг меня зовет. Вот снова дует добрый ветер, веселый ветер, и милый снова меня ждет». «Мартовский ветер, злой ветер», — говаривала моя мать. «И все же я рада ему». Он насыщает воздух запахами живицы, озона и солью далекого моря. Хороший месяц — март. Февраль отступает черным ходом, у парадной двери ждет весна, самое время для перемен. 5 минут я стою одна на площади, раскинув руки, и ветер треплет мои волосы. Плащ я забыла, и красная юбка бьется вокруг ног. Я бумажный змей на ветру. В мгновение ока взмываю я ввысь, над церковной башней, над собой. Теряюсь на долю секунды, видя алую фигурку внизу на площади, одновременно тут и там. Запыхавшись, опускаюсь в себя и замечаю Рейно. Он глядит на меня из высокого окна. Глаза темны от негодования, лицо бледное. Яркое солнце лишь чуть-чуть подсвечивает кожу. Кулаки лежат на подоконнике, костяшки белые, как лицо. Ветер ударил мне в голову. Я весело машу Рейно и возвращаюсь в лавку. Знаю, он сочтет мой жест за вызов, но в такое утро мне все равно. Ветер прогнал мои страхи. Я машу черному человеку в его башне, и ветер с ликованием рвет на мне юбки. Я в исступлении и чего-то жду. Это новая отвага объяла и обитателей Ланскне. Они словно тоже осмелели. Я смотрю, как они идут в церковь. Дети бегут, растопырив руки, словно бумажные змеи, подхваченные ветром. Заливаются яростным лаем собаки, просто так. Даже у взрослых лица раскрасневшиеся, глаза слезятся от холода. Каролина Клермон вырядилась в новое демисезонное пальто и новую шляпку. Сын поддерживает ее под локоток. Люк мимоходом глядит на меня, улыбается украдкой, прикрывая лицо ладонью. Жозефина в коричневом берете и Поль-Мари Мускат идут под ручку, точно влюбленные, но лицо у нее замкнутое, а взгляд вызывающий. Ее муж свирепо глядит на меня через витрину и ускоряет шаг, кривя губы. Мимо идет Гийом, сегодня без Чарли, но на запястье болтается яркий пластиковый поводок. Без своего питомца он кажется потерянным и несчастным. Арнольд смотрит на меня и кивает. Нарцисс останавливается, проверяя, как поживает герань в катке у двери, трет листок меж толстых пальцев, нюхает зеленый сок. Он хоть и суров с виду, но сладкое обожает, и я знаю, что позже он обязательно зайдет выпить мокко с шоколадными трюфелями. Горожане заполняют церковь, и настойчивая «дон-дон» колокола постепенно стихает. Рейно встречает прихожан в открытых воротах. Уже в белой сутане, руки сложены на груди, вид озабоченный. Кажется, он опять посмотрел на меня. Стрельнул глазами в мою сторону через площадь и при этом чуть напрягся, но, возможно, мне просто почудилось. Я сажусь у прилавка, наливаю себе шоколада и жду окончания службы. Служба сегодня затянулась. Полагаю, с приближением Пасхи Рейно становится требовательнее. Прошло 1,5 часа с лишним, прежде чем из церкви стали выходить первые прихожане. Нагнув головы, тушуясь, они спешили по площади. Нахальный ветер рвал на них шарфы и нарядные куртки, бесстыдно залезал под юбки, раздувая их колоколом. Арнольд, шагая мимо шоколадной, виновато улыбнулся мне. Сегодня он воздержится от трюфелей с шампанским. Нарцисс зашел, как обычно, но был еще менее разговорчив. вытащил газету из кармана твидового пальто и уткнулся в нее, потягивая из чашки. Прошло еще 15 минут, а добрая половина прихожан оставалась в церкви. Очевидно, ждали очереди в исповедальню. Я налила себе еще шоколада. Воскресенье — тягучий день, нужно потерпеть. Неожиданно знакомая фигура в клетчатом плаще выскользнула из приоткрытых ворот церкви. Жозефина оглядела площадь и, убедившись, что она пуста, кинулась к шоколадной. При виде Нарсиса замешкалась у двери, но все же решилась войти. Стиснутые кулаки она прижимала к животу, словно оборонялась. «Я ненадолго», — сходу начала она. «Поль на исповеди. У меня всего пара минут». Голос резкий, настойчивый, она тараторила. Слова торопливо ложились в ряд, как костяшки домино. «Держись подальше от этих людей», — выпалила она. «От бродяг. Передай им, чтобы уходили. Предостереги их». Ее лицо дергается, ладони сжимаются и разжимаются. Я посмотрела на нее. «Присядь, Жозефина, прошу тебя, выпей что-нибудь». «Не могу», — она энергично тряхнула головой. Взлохмаченные ветром волосы в беспорядке рассыпались по лицу. «Говорю же, нет времени. Просто сделай, как я сказала, прошу тебя». Она давится словами, задыхается и все время поглядывает на ворота церкви, словно боится, что кто-нибудь увидит ее со мной. «Он читал проповедь против них», — быстро шепчет она. «И против тебя. Он говорил о тебе. Разные ужасы». Я равнодушно пожала плечами. «Ну и что? Какое мне дело?» Жозефина в отчаянии сдавила кулаками виски. «Ты должна их предостеречь», — повторила она. «Скажи им, чтобы уходили, и Арманду предупреди. Скажи ей, что сегодня в проповеди он ее упоминал, и тебя тоже. И меня припомнит, если увидит меня здесь и Поль». «Я ничего не понимаю, Жозефина. Что он может сделать? И вообще, при чем тут я? Просто скажи им, ладно?» Она вновь затравленно глянула на церковь, откуда кто-то выходил. «Все, надо бежать, мне пора». Она направилась к двери. «Жозефина, подожди!» Она обернулась, на ее лицо жалко было смотреть. Она вот-вот расплачется. «Опять то же самое», — сказала она хрипло и надрывно. «Как только мне удается с кем-то подружиться, он вмешивается и все портит. И теперь так же будет. Ты уедешь, а я...» Я шагнула вперед. Я хотела ее успокоить. Но она отпрянула, неловко отмахнулась. «Не надо, я не могу. Я знаю, ты хочешь добра, но я просто не могу». Усилием воли она взяла себя в руки. «Пойми, я здесь живу. Вынуждена здесь жить. А ты вольная птица. Можешь поехать, куда пожелаешь. Ты...» «И ты тоже», — мягко заметила я. Тогда она посмотрела на меня. Кончиками пальцев быстро коснулась моего плеча. «Ты не понимаешь», — без обиды сказала она. «Ты другая». «Одно время я тоже думала, что могу стать другой». Она повернулась, возбуждение угасло в ней, сменившись отрешенностью, которая, как ни странно, даже красила ее. Жозефина опять сунула руки в карманы. «Прости, Виан, я правда старалась. Ты не виновата». На мгновение ее черты ожили. «Предупреди людей с реки», — настаивала она. «Пускай уезжают. Они тоже ни в чем не виноваты. Просто я не хочу, чтобы кто-то пострадал», — тихо закончила она. «Ладно?» «Никто не пострадает», — пожала я плечами. «Вот и хорошо». Она выдавила мучительную улыбку. «За меня не беспокойся. У меня все хорошо. Правда». Опять та же натянутая, болезненная улыбка. Она направилась к выходу. В ее руке что-то блеснуло, и тут я заметила, что карман ее плаща набит бижутерией. Из ее пальцев посыпались тюбики помады, пудреницы, ожерелье и кольца. «Держи, это тебе», — бодро сказала она, впихивая в мою ладонь горсть награбленных сокровищ. «Бери, у меня этого добра много». И ослепительно улыбнувшись, она выскочила из шоколадной, а я стояла и смотрела, как из моей руки слезами льются на пол цепочки, серьги и яркие пластмассовые безделушки в позолоте. После обеда мы и Санук отправились гулять в Мород. В лучах весеннего солнца лагерь речных скитальцев приветлив и жизнерадостен. Стекла и краска блестят. На веревках, натянутых между судами, полощется на ветру выстиранное белье. Арманда сидела в кресле-качалке у себя в тенистом палисаднике и смотрела на реку. Ру с Махмедом на крутом скате ее крыши латали худые места кровельной плиткой. Я отметила, что сгнивший карниз фронтона и щипцы заменены на новые и выкрашены в ярко-желтый. Я махнула мужчинам, присела возле Арманды на ограду палисадника. Анук убежала к реке искать своих вчерашних приятелей. Вид у старушки утомленный, лицо одутловатое под широкими полями соломенной шляпы. На коленях лежал кусок материи с вышивкой, безжизненный, нетронутый. Арманда коротко кивнула мне, но ничего не сказала. Кресло под ней незаметно покачивается. Тик-тик-тик. На тропинке под креслом спит ее кошка. «Сегодня утром приходила Каро», — наконец произнесла она. «Полагаю, я должна чувствовать себя польщенной». Раздраженно поерзала, закачалась. Тик-тик, тик-тик. «Кем она себя возомнила?» — рявкнула Арманда. «Тоже мне Мария Антуанетта». Она о чем-то мрачно задумалась, раскачиваясь все сильнее. «Все наставляет меня. Это можно, то нельзя. Врача своего притащила». Она остановила на мне свой пронизывающий птичий взгляд. Зануда и прилипала. Всегда такой была. Вечно рассказывала сказки своему папочке. Она хохотнула. «Как бы то ни было, характер свой она унаследовала не от меня. И близко ничего от меня нет. И не нужны мне ни доктора, ни священники. Я сама знаю, что делать». Арманда с вызовом вскинула подбородок и закачалась еще быстрее. «Люк тоже с ней приходил?» — спросила я. «Нет», — мотнула головой она. «Он уехал в Ажен на шахматный турнир». Ее черты смягчились. «Она не знает, что я с ним встречалась», — с удовлетворением доложила Арманда. «И никогда не узнает». Она улыбнулась. «Мой внук отличный малый, умеет держать язык за зубами». «Я слышала, нас с вами сегодня упоминали в церкви», — сообщила я. «Говорят, мы икшаемся с нежелательными элементами». Арманда фыркнула. «В своем доме я сама себе хозяйка», — отрывисто бросила она. «Я уже говорила это Рейно. И отцу Антуану, что был до него тоже. Но они так ничего и не поняли, вечно талдычат одну и ту же чушь. Единство общества, традиционные ценности и все в таком духе». «Значит, такое уже бывало?» — полюбопытствовала я. «О, да!» — она энергично тряхнула головой. «Давно! Рейно тогда, наверное, было столько лет, сколько сейчас Люку. Конечно, бродяги и после у нас объявлялись, но надолго не задерживались. До сего времени!» — она окинула взглядом свой недокрашенный дом. «Красивый будет дом, да?» — удовлетворенно произнесла она. «Ру, говорит, к ночи все доделает». Она вдруг нахмурилась. «Я вправе давать ему работу, сколько захочу», — раздраженно заявила она. «Он честный человек и хороший мастер. И Жорж пусть мне не указывает, это не его дело». Арманда взяла в руки вышивку и опять положила, не сделав ни стежка. «Не могу сосредоточиться», — сердито сказала она. «Мало того, что пришлось встать ни свет ни заря из-за этих колоколов, так потом еще Каро заявилась с кислой мордой». «Мы молимся за тебя каждый день, мамочка», — передразнила она. «И ты должна понять, почему мы так волнуемся за тебя». «О себе они волнуются, дрожат за свое положение. Очень стыдно иметь такую мать. Сразу видно, откуда ты такая выросла». Арманда жестко и самодовольно усмехнулась. «Пока я жива, они знают. Есть на свете человек, который помнит все». «Были у нее неприятности из-за одного парня. Кто за это заплатил, а?» «Да и это Рейно, господин Непорочность. Глаза ее злорадно заблестели. Держу пари. Только я одна и жива еще из тех, кто помнил тот давнишний случай. Вообще-то про него мало кто знал. А то большой вышел бы скандал, не умея я держать язык за зубами». Она плутовато покосилась на меня. «И не смотри так, девушка». «Я еще не разучилась хранить тайны. Думаешь, Почему он меня не трогает? Ведь если б задался целью, мог бы такого наворотить. Каро знает. Уже пыталась». Арманда весело рассмеялась. «Хе-хе-хе!» «А мне казалось, Рейно не из местных», — удивилась я. Арманда покачала головой. «Мало кто помнит. Он уехал из Ланскне еще мальчишкой. Так было для всех проще». Она помолчала, погрузившись в воспоминания. «Но на этот раз пускай не рыпается. Ни против Ру, ни против его друзей». Она помрачнела, голос изменился. Теперь он старческий, брюзгливый, больной. «Мне нравится, что они здесь. С ними я сразу будто помолодела». Маленькими когтистыми руками она бесцельно затеребила вышивку на коленях. Кошка, дремавшая за креслом, ощутила над собой движение, поднялась и с урчанием запрыгнула хозяйке на колени. Арманда чесала ей голову, а кошка, играя, норовила цапнуть старушку в подбородок. «Ларри Флетт», — промолвила Арманда. Я не сразу сообразила, что она говорит о своей питомице. 19 лет у меня живет. По кошачьим меркам почти такая же старая, как я». Арманда цокнула языком, обращаясь к кошке, и та заурчала громче. «Я вроде как аллергик. Астма или что-то еще. А я сказала, что лучше задохнусь, чем откажусь от своих кошек. А вот от некоторых людей могла бы отказаться, не задумываясь». Ларри Флетт лениво шевелила усами. Я посмотрела на реку. Анук играла под пирсом с двумя черноволосыми ребятишками из плавучего поселка. По обрывкам их разговоров я заключила, что Анук — младшая из троих у них за лидера. «Пойдем угощу тебя кофе», — предложила Арманда. «Я перед твоим приходом как раз собиралась кофе сварить, и для Анук лимонад найдется». Я сама сварила кофе в забавной кухоньке Арманды с чугунной плиткой и низким потолком. Здесь идеальная чистота, но окно выходит на реку, и потому освещение зеленоватое, как под водой. С темных некрашенных балок свисают пучки сухих трав в муслиновых саше. На беленых стенах висят медные кастрюли. Дверь, как и все двери в доме, с отверстием у основания, чтобы кошки свободно входили и выходили. Одна из них с высокой полки с интересом наблюдала, как я варю кофе в эмалированной оловянной кастрюльке. «Лимонад», — отметила я, — «у Арманды не сладкий, а в сахарницу вместо сахара насыпан заменитель». Старушка хоть и храбрилась, но мерами предосторожности, судя по всему, не брезговала. «Мерзкое пойло», — прокомментировала она беззлобно, потягивая напиток из расписанной вручную чашки. «Говорят, на вкус никакой разницы, а разница есть». Она с омерзением поморщилась. «Это Каро приносит, когда заходит. Лазает по моим шкафам. Полагаю, из добрых побуждений. Дурочка, что с нее взять?» «Я сказала, что ей следует беречь свое здоровье». Арманда фыркнула. «Какое здоровье в моем возрасте? То одно отказывает, то другое. Так устроена жизнь». Она глотнула горьковатый кофе. Рэмбо, когда ему было 16, заявил, что хочет испытать в жизни все, что только можно, и в полную силу. «Что ж, мне без малого 80, и я прихожу к выводу, что он был прав». Она улыбнулась, и меня вновь поразило, до чего молодое у нее лицо. Строение черепа и цвет кожи тут ни при чем, оно изнутри светится умом и жизнерадостностью, как будто она едва начала открывать для себя прелести жизни. «Думаю, записываться в иностранный легион вам поздновато», — улыбнулась я. «Да и Рэмбо, по-моему, временами терял чувство меры». Арманда скорчила проказливую гримасу. «Совершенно верно. И я тоже не прочь предаться излишествам. Отныне я отказываюсь от всяких ограничений. Буду буйствовать, наслаждаться громкой музыкой и непристойной поэзией. Буду бесчинствовать», — самодовольно возвестила она. Я рассмеялась. «Не говорите глупостей», — с шутливой строгостью пожурила я. «Неудивительно, что вы так расстраиваете близких». Она смеялась со мной, весело качаясь в своем кресле, но мне запомнился не ее смех, а то, что скрывалось за ним. Лихорадочная страсть, безысходное ликование. И только позже, глубокой ночью, проснувшись в поту от какого-то тяжелого, полузабытого кошмара, вспомнила я, у кого видела такой взгляд. «Мы же еще не видели Флориду, душечка, и Эверглейдс, и Флорида Кис. А как же Диснейленд, милая? Как же Нью-Йорк, Чикаго, Большой каньон, Чайна-таун, Нью-Мексико, скалистые горы?» Но в Арманде я не видела материнского страха. Арманда не отбивалась не смело от смерти. Ее фантазии не уносились безрассудно в неизвестность. В Арманде ощущалась только здоровая жажда жизни и острое осознание быстротечности времени. Интересно, что сказал ей врач сегодня утром, и понимает ли она на самом деле, сколь серьезно ее положение? Я еще долго лежала с открытыми глазами, размышляя, а когда, наконец, забылась сном, мне пригрезилось, что я, Арманда, Рейно и Каро шествуем по Диснейленду, держась за руки, как королева Бубен и белый кролик из «Алисы в стране чудес», все в огромных белых перчатках, как в мультиках. У Каро на огромной голове прекрасная корона, а Арманда зажала в каждом кулаке по сахарной вате. Откуда-то издалека надвигается гул нью-йоркских машин. «О, Боже! Не смей это есть, это яд!» — пронзительно взвизгнул Рейно. Но Арманда с полнейшим самообладанием на блестящем лице, обеими руками, жадно запихивала в рот сахарную вату. Я попыталась предупредить ее о надвигающемся на нее такси, но она лишь взглянула на меня и ответила голосом матери: «Жизнь — карнавал, душечка, и с каждым годом под колесами машин гибнет все больше пешеходов. Это данные статистики». И вновь принялась пожирать вату. А Рейно обернулся ко мне и проскрипел: «Это все ты виновата. Ты и твой праздник шоколада». Голос еще жутче от того, что не резонирует. «Пока ты не объявилась, у нас все было хорошо, а теперь все умирают». «Умирают, умирают, умирают!» Я заслонилась от него руками и прошептала: «Нет, это не я, это вы. Это же вы черный человек, вы...» Потом я опрокинулась в зеркало, вокруг полетели в рассыпную карты. «Девятка мечей — смерть, тройка мечей — смерть, башня — смерть, колесница — смерть!» Я пробудилась с криком. Возле меня стояла Анук. На сонном смуглом личике застыла тревога. «Маман, что с тобой?» Она обвела меня за шею теплыми руками. От нее пахнет шоколадом, ванилью и мирным безмятежным сном. «Ничего. Страшный сон, пустяки». Она напевает тихим тонким голоском, и мне кажется, будто мир перевернулся. И я растворяюсь, прячусь в ней, как наутилусь в своей спирали. Скручиваюсь, скручиваюсь, скручиваюсь, на лбу ее прохладная ладонь, ее губы в моих волосах. «Прочь, прочь», — машинально произносит она, — «прочь отсюда, злые духи!» «Теперь все хорошо, маман, я их прогнала». Не знаю, откуда она берет эти заклинания. Так обычно говорила моя мать, но я не помню, чтобы сама учила этому Анук. Но она повторяет их, как давно вызубренное заклинание. Мгновение я цепляюсь за нее, парализованная любовью. «Все у нас будет хорошо, правда, Анук?» «Конечно». Голос у нее звонкий, взрослый и уверенный, иначе и быть не может. Она кладет голову мне на плечо и, сонная, сворачивается калачиком в моих объятиях. «Я тоже тебя люблю, маман». За окном светает, на сереющем горизонте мерцает исчезающая луна. Я крепко прижимаю к себе засыпающую дочь, ее кудряшки щекочут мне лицо. «Вот чего боялась моя мать», — спрашиваю я себя, прислушиваясь к птичьему гомону. Сначала одинокая кра-кра, потом целый хор. Вот от чего она бежала. Не от собственной смерти, а от тысяч крошечных пересечений своей судьбы с судьбами других людей, от разрушенных связей, прерванных знакомств, от обязательств, Неужели все эти годы мы просто убегали от возлюбленных, от друзей, от мимоходом брошенных слов, которые могли бы изменить течение жизни? Я пытаюсь вспомнить свой сон, лицо Рейно, испуганное и растерянное. Я опоздал, опоздал! Он тоже бежит от какого-то рока, а может, навстречу ему, навстречу своей невообразимой судьбе, в которой невольно замешана я? Но сон дробится, рассыпается, словно колода карт по ветру. Трудно вспомнить. Черный человек преследует кого-то или кто-то преследует его. Трудно верить, что он и есть черный человек, и вновь всплывает мордочка белого кролика. Он похож на испуганного ребенка на карусели, с которой ему не терпится спрыгнуть. Кто звонит в колокол? Кто размечает перемены? Запутавшись в собственных видениях, я лишь секундой позже догадалась, что этот голос мой, что я заговорила вслух. Но, погружаясь в сон, я почти уверена, что слышу другой голос, похожий то ли на голос Арманды, то ли на мамин. «Ты звонишь в колокол, Виан», — тихо молвит он. «Ты...»